которого придется постоянно держать в зоне внимания, улыбнулся медведь, разворачивая один из классических дебютов против меня. «Возможно», — ответил я, — «а возможно и удастся пристроить к какому делу». До самого вечера я возился на кухне, готовя большой праздничный ужин. По какому поводу? По поводу непременного вечернего визита ко мне Маклауда, узнавшего радостную новость. Просчитать его реакцию несложно. А почему именно праздничный ужин? Потому, что мне так хочется. Не зря же я в свое время учился у французских шефов, да и просто праздника хочется. Ну, и такая мелочь, как создание определенного эмоционального фона, влияющего на восприятие слишком загруженного сомнениями и мыслями будущего папаши. Маклауд повел себя, как я и ожидал. Почти минута в минуту с расчетным временем раздался его звонок, в котором он спрашивал разрешение нанести нам визит в компании Тессы. Естественно, он такое разрешение получил, и буквально через час уже поднимался на лифте к нам на кухню, где уже накрывали на стол Лили с Фиби, а Пухус возился с детьми. Надо сказать, Вин не нравилось с ними возиться, да и они его совершенно не боялись, а научить Бенджамин мог многому. «Привет, Лили, здравствуй, Фиби, привет, Гарри, здравствуй, Суа, Ахайо, Винни», входя, поздоровался Маклауд с присутствующими. «Какие потрясающие запахи! Что празднуете?» «Не знаю», — улыбнулась Лили. «Но, когда мой муж встает к плите, я не задаю вопросов. Поесть той вкуснятины, что он готовит, я готова и без всякого повода». «Хаем, заинтриговать ты умеешь», — ответил Горец, снова втягивая носом воздух. «Том, на пару слов тебя можно?» — обернулся он ко мне. «Конечно», — кивнул я и двинулся в нашу с Лили комнату. Дункан последовал за мной. Когда дверь была закрыта и я повернулся к Маклауду лицом, от его напускной веселости не осталось и следа. Мужик был растерян и слегка подавлен. «Том, Тесса беременна», — поднял на меня взгляд он. «Я знаю», — улыбнулся ему в ответ я. «Помнишь, что я тебе говорил, когда мы познакомились?» «Пошли смахнемся», — не задумываясь, — ответил он. «Чуть позже, после того, как пустил тебе пулю в сердце, много чего», — осторожно сказал он. «Я говорил, что на пик действия сыворотки выйдет через 3-5 лет. Сколько прошло?» «Как раз 5, вот именно. Так что можешь не париться, это действительно твой ребенок. А если останутся сомнения, то, когда он родится, я могу провести тест на отцовство, хоть магловский, хоть магический». «Но как же это же? Невозможно», — предложил слово я. Маклауд кивнул. «Чудеса случаются, особенно, когда имеешь дело с магией. Да и сыворотка, она ведь не из этого мира, поэтому может нарушать его законы, я так думаю. Я столько лет думал, что это невозможно. Я смирился с тем, что у меня никогда не будет детей и нормальной семьи, а теперь, как мне быть? Я растерян, я в ужасе». «Жить», — ответил я, — «и наслаждаться дарованной тебе небом возможностью. А еще обязательно, всенепременно сделать Тессу самой счастливой женщиной на свете. Она ведь этого достойна, правда?» — с нажимом добавил я. «Безусловно», — кивнул он. «И, к сожалению, держать свое настоящее отцовство в тайне от других бессмертных, как и факт отсутствия старения Тессы». «Почему?» — не понял он. «Потому, что сыворотки больше нет, и не будет, а тебя и Тессу по винтику разберут, если кто-то хотя бы заподозрит возможность такого чуда». «Ты это не хуже меня знаешь», — сказал я мрачно. «Пошли лучше праздновать, такие новости приходят не каждый день». «Пошли», — улыбнулся Маклауд, отбрасывая лишние тяжелые мысли. Праздник получился на славу. Было весело, было вкусно, было радостно. Дети остались довольны, взрослые разошлись в приподнятом настроении. Перед сном я послушал отчет Тинки о наблюдении за Белой. Та, пока что, вела себя тихо, да и ни с чего ей особо бузить. Морфин – чистокровный в энном поколении волшебник, потомок самого Салазара, воспитанный на идеалах чистокровности и превосходства над маглокровками, к тому же отсидевший в Азкабане еще по боли нее самой. Маглы-строители, они работают по моему приказу и на мою пользу, мешать им не надо, пока осваивается. Но чувствую, что скоро начнет скучать. Неделя прошла в суете и официальных визитах, связанных с попытками легализации Беллатрисы. Дело шло со скрипом. Все же оформить никому не нужного и всеми забытого старика Гонта и оформить самого известного цепного пса, того, кого нельзя называть, совершенно разные по сложности задачи. Но дело двигалось. Через неделю на моем пороге стояла женщина 40 с чем-то лет, строгая, боевитая и преспокойно прошедшая магглотталкивающий барьер. «Здравствуйте, леди! Чем могу вам помочь?» Открыв дверь, поприветствовал ее я. Был одет я в свой черный тренировочный наряд с золотыми драконами и босс. В левой руке держал прислоненную лезвием к локтю катану, так, как обычно носит ее Маклауд, когда непосредственной угрозы нет, а убрать ее пока некуда, ведь было время утренней тренировки. «Молодой человек, здравствуйте», чуть нахмурилась она, разглядывая меня. «В этом доме находится моя внучка, и я пришла за ней. Вот как, проходите», уступил ей дорогу я. «Только разувайтесь, пожалуйста. У нас тут дадзё, и я стараюсь поддерживать чистоту». «Дадзё?» – удивилась женщина, послушно снимая обувь на входе и ставя ее на колошницу. «Семейный зал боевых искусств», – пояснил я, дожидаясь, пока она закончит. «И что здесь делает Фиби?» – спросила женщина, когда мы вышли из-за угла и перед нами открылся вид на сам зал, где Вальбурга слили в защитных шлемах и снаряжении ожесточенно калашматили друг друга в учебном спарринге. Тесса выполняла ката с мечом, Дункан ее поправлял, Гарри, Невиллу, Дадли и Джозеф нарезали круги в обход зала под руководством Сириуса, а Фиби в перчатках отрабатывала двоечку прямых по боксерскому мешку. Суа рисовала карандашами свиньи в его углу. Неделю назад она пришла ко мне и попросила научить ее быть сильной. Я согласился. Соответственно, теперь она здесь тренируется, охотно пояснил я. У нее прекрасные данные. Лет за 10 я сделаю из нее неплохого бойца. А живет она где? Пожевав губы, спросила женщина, глядя на свою внучку. Это здание принадлежит мне. На верхних этажах жилые квартиры. Пока что девочка живет и питается у нас с женой, я выделил ей комнату. Когда подрастет, если будет необходимо, могу выделить квартиру, пожал плечами я. Сколько стоит обучение у вас? Я не беру денег с учеников, мне хватает своих. Это маленькое семейное дадзё. Тут тренируются только члены моей семьи и близкие друзья. Фиби относится к категории друзья, кое-как сформулировал ответ я. Вы маг? Остро посмотрела на меня женщина, повернувшись в мою сторону всем телом. Да, спокойно выдержал ее взгляд я. Потомственный, из старого чистокровного рода. Понятно, задумалась она, вновь поворачиваясь к залу. Ваше здание очень хорошо защищено. Мне было очень трудно его найти. Мой дом, моя крепость. Войти в него без моего разрешения сможет только тот, кто сравняет его с землей и убьет меня. И первое, и второе сделать непросто, пожал плечами я. Хотел спросить, магия Фиби заблокирована, девочке уже 12, вы не боитесь, что она станет обскуром? Обскур, кто это? Существо, которым становится волшебник, если долго сдерживает в себе магию. Страшное существо, представляет собой черный туман, убивающий все на своем пути. Вот как, задумалась женщина, если блокировка была наложена насильственно, без вашего разрешения, то я могу снять ее. Нет, не надо, остановила меня предостерегающим жестом она. Блокировку на своих внучек наложила я. Это заклинание проверенное и таких побочных эффектов, которые вы описываете, не дает. Оно само спадет при достижении определенных условий. В таком случае, я правильно понимаю, что учить девочку магии я не должен. Уж будьте любезны, кивнула женщина. Я сама научу ее всему, что ей будет необходимо. Дело ваше, спокойно ответил я. Если передумаете, предложение в силе. А сейчас извините, но мне надо продолжить свою тренировку. Вы можете посидеть пока вот там, с краю, на лавочке и понаблюдать. Примерно через 40 минут основная часть закончится, и Фиби будет в вашем распоряжении. Хорошо, я так и сделаю, кивнула она и отправилась в указанное место, а я вернулся к Маклауду, который уже начинал остывать. Это было недопустимо. Пенелопа смотрела на занятия этих необычных людей в необычном зале и думала. Все они были здесь сильны. Действительно сильны. Тех двоих, что в данный момент рубились на мечах в тренировочном поединке, хоть сейчас можно выставлять против демона, даже без учета магии. А ведь, по крайней мере тот, что в черной с золотыми драконами одежде восточного стиля, маг, и сильный маг. Всей ее мощи и знаний не хватило для того, чтобы даже почувствовать свою внучку в этом доме, не то, что пробиться. Слава Всевышнему, что Фиби не находилась в нем безвылазно, это позволило вычислить это здание. Но ушло на это просто гигантское время. Зал боевых искусств сильного боевого мага, что может подходить лучше для Фиби, учитывая особенности ее сил. Но семья, проще всего, и возможно правильнее, Было бы просто встать сейчас и уйти, оставив все, как есть. Но семья. Девочке нужна ее семья. Она и так лишилась матери, не знала отца. Был бы этот зал в Сан-Франциско, все было бы легко и просто. Но он в Нью-Йорке. За такими мыслями Пенелопа даже не заметила, как тренировка закончилась, и к ней подбежала Фиби, радостно обняв. «Грэмс, а я нашла того, кто научит меня быть сильнее», — воодушевленно воскликнула она. «Я же говорила, что видела его, и он именно такой, каким я его видела, Фиби», — строго сказала Пенелопа. «Ты хоть представляешь, как заставила меня волноваться, но видение, ба, видение же», — смутилась, но не сдалась девочка. «А если бы с тобой что-то случилось, ты об этом подумала, прежде чем бежать через полстраны», — продолжила давить Пенелопа. «Ба, но ведь видение, и со мной ничего не случилось, зато я встретила Тома, мы сейчас поедем домой, и это не обсуждается, юная леди». Встала с лавочки Пенелопа и столкнулась взглядом со спокойными глазами мужчины в черном с золотыми драконами. «Домой, но как же», — растерялась девочка. «Ты должна послушать свою бабушку, Фиби», — сказал этот Том. «Семья — это очень важно, ты не будешь меня учить», — глазами, начавшими наполняться слезами, посмотрела на него девочка. «Разве я это сейчас сказал?» — приподнял бровь он. «Ты невнимательна, Фиби, это плохо. Но как, ты же сказал, что я поеду домой», — нахмурилась она. «А мой дом в Сан-Франциско, а дом не вилла в Британии. Это мешает ему заниматься каждый день», — продолжал с тем же выражением смотреть на нее мужчина. «Но как же, это же невозможно. А наша встреча с тобой, возможно, ты будешь меня учить». Мгновенно высохли слезы и засиял неподдельным счастьем взгляд девочки. «Конечно, и только попробуй мне пропустить хоть одно занятие», — ответил Том. «Приду сам и приволоку за ухо, а теперь беги в душ и завтракать». Девочка испарилась, только пятки сверкнули. «Вы сейчас говорили серьезно, Том?» — поднялась с лавки Пенелопа. «Вы будете продолжать обучать Фиби? Не учитель находит ученика, а ученик учителя. Фиби пришла ко мне. Всего лишь расстояние не сможет помешать мне выполнить мои обязательства». «Каким же образом?» – нахмурилась Пенелопа. Том протянул ей руку. Женщина, чуть подумав, взялась за нее своей. В следующий миг они вдвоем уже стояли в гостиной дома Пенелопы в Сан-Франциско. Женщина нахмурилась, но промолчала. «Мне нужна дверь. Дверь, которую не откроет посторонний. А лучше, если даже не найдет. Пройдемте в подвал». Том, решила не удивляться Пенелопа и пошла в сторону лестницы. Мужчина двинулся вслед за ней. Подвал был хорошо освещенным, сухим и незахламленным помещением. В дальнем его углу, прислоненная к стене, стояла дверь. Без коробки, без петель, но мужчина удовлетворенно кивнул, поднял перед собой руки, сосредоточился, и Пенелопа не успела поймать момент, когда что-то изменилось. Но факт, дверь была теперь в стене, словно дальше находится еще одно помещение. Но Том не спешил опускать руки. Он все еще был сосредоточен на чем-то понятном и видимом только ему. «Все», — сказал Том, опуская руки и делая жест, словно бы стряхнул с них воду. «Вы останетесь с нами на завтрак», — уточнил он, открывая новую дверь, за которой оказался тот самый зал, из которого они переместились меньше 5 минут назад. «Пожалуй», — согласилась впечатленная возможностями этого мага Пенелопа, «а дом вам бы следовало защитить получше. Он стоит на сильном источнике. Проблем с энергией быть не должно. Кстати, этой дверью сможет пользоваться только Фиби и никто другой. Видеть ее также будет только она. Извините, но доверяю я только ей, и оставлять брешь в защите своего дома не намерен». «Это понятно. Вы полностью в своем праве, Том», — ответила Пенелопа, стоя уже на татами зала. «Но и я в свою очередь наложу чары, не позволяющие кому-то кроме Фиби проходить через эту дверь в мой дом. Вам я тоже не могу доверять». «Я считаю это правильным решением», — кивнул Том. «Разумная паранойя существенно продлевает жизнь. Так у меня стало на 1 ученицу больше. Дом, в котором я побывал с бабушкой Фиби, показался мне чем-то очень знакомым, но я не придал этому значения, так как голова была занята совершенно другими мыслями. Да и не все ли равно?» Глава 35. «Здравствуй, Изабелла», — поднял я в приветствии руку, входя в дверь поместья Гонтов в Ирландии, видя спускающуюся по центральной лестнице мне навстречу черноволосую красавицу. «Мой лорд», — упала она на 1 колено, ступив на пол с лестницы она. «Вы вернулись». В ее глазах светилось неподдельное счастье от того, что она меня видит. Такое счастье, которое бывает только в глазах собаки или сумасшедшей. Хвоста у нее заметно не было, Значит, вариант 2. Но почему Изабелла? Потому, что Беллатрису Лестриндж в магической Британии не смогли протащить через министерство даже жадные коротышки. Зато Изабелла Лестриндж, племянница Робастона, на сегодняшнем заседании Визингамота утверждена, как законная и единственная наследница и глава чистокровного рода Лестриндж. «Изабелла, я», — изумилась девушка, — «именно, и сейчас мы с тобой отправимся с визитом в Гринготтс, дабы уладить последние формальности», — сказал я, опуская ей на плечо руку и заставляя девушку подняться. «И встань с колен, Белла, время изменилось, сейчас мне не нужны внешние выражения подобострастия и раболепия, они могут повредить моему образу и моим планам». «Повинуюсь, мой лорд», — склонила она голову, поднявшись. «Я не стану запрещать тебе так меня называть, Белла, но будет лучше, если как минимум в ситуациях, когда мы не одни, ты будешь называть меня по имени. Сейчас о том, кто я такой на самом деле, знает не больше 5 человек, и меня это положение вещей устраивает. Еще знают гоблины, но им все равно. Повинуюсь, Том», с усилием заставила себя она произнести мое простое и совершенно макгловское имя. Я улыбнулся, взял ее под руку и аппарировал. Аппарация в моем исполнении — это уже трудно так назвать, да и неправильно. Волшебники заставляют себя, используя магию, ввинчиваться в пространство, протыкать его, пробивать собой и своей волей. Оттого и хлопки, оттого и головокружение, оттого и ощущение протаскивания себя сквозь игольное ушко, оттого и ограничение на расстояние и невозможность преодоления больших водных преград. И начинается это все с вкручивания пятки в землю. Подняв свой контроль и раскачав свое ядро достаточно для единовременного выплеска необходимого количества сырой магии, я стал задумываться о процессе, аппарируя, пытаться анализировать его, а потом взял и не вкрутил пятку, а перенос все равно сработал. Магия — ей плевать на законы физики. Она воплощает тот образ, который маг в нее вкладывает. Только и всего. Опять та же тройка. Воля, воображение, уверенность и магия. Достаточное количество сырой магии на воплощение того образа, который формирует маг. И я изменил образ, вкладываемый в понятие «аппарация», с вкручивания и протыкания на мерцание, как в старом сериале про демонов и ведьм. Спецэффекты там были качественные для того времени. Но самое главное – образ. И теперь моя аппарация выглядит, как мягкое мерцание демона, при этом не сопровождается звуками. И ощущение от нее тоже – тихо и мягко. Даже затраты энергии немного снизились. Ну как немного, процентов на 40. Правда, это не из-за измерения образа, а из-за возросшего контроля и мастерства. Меньше непроизводительных потерь. «Мой лорд, вы невероятны. Такая аппарация – невероятно», — восхитилась Белла, когда мы появились в тупике за дырявым котлом. «Мы же были в Ирландии, а теперь в Лондоне. А как же океан, разделяющий острова? Для магии нет невозможного, нет преград и ограничений, Изабелла. Ограничения есть в голове мага. Я в своей голове ограничения с аппарации снял, и теперь у моих перемещений их нет», — спокойно пояснил я, внимающий моим словам, как откровением пророка Лестриндж. «Невероятно», — прошептала она в восхищении, перешедшем уже в ранг обожествления. «Пойдем, Белла, у нас еще дела есть». Повернулся я к стене и поднял палочку, не в силах уже выносить этот взгляд. Он заставлял меня испытывать смущение и сомнение в себе. «Да, мой лорд», — кивнула она. Стена расступилась, пропуская нас на косую аллею. Тут ничего практически не изменилось. Да и что могло измениться? Мир магической Британии меняется медленно, когда его не трясут темные лорды и воины. Мы шли с Беллой под руку, представляя собой достаточно заметную пару. Дорогие мантии, прямые уверенные взгляды, величественная осанка, отсутствие суетливости и спешки в движениях, да и внешность. Белла молода и красива. 5 лет в Азкабане не сумели испортить этого. Я тоже красив и знаю об этом. Сыворотка суперсолдата Эрскина уродов не делает. Естественно, что взгляды к нам так и притягивались. Это льстило и немного напрягало. Не очень люблю лишнего внимания. Однако до Гринготтса добрались без происшествий. Здесь меня уже знали, так что встретили уважительно, не заставляя терять время на ожидание. Нас проводили в отдельный кабинет, где 2 гоблина, один управляющий делами рода Гонтов, появился, когда мой счет в этом банке перевалил за 200 тысяч галлеонов. Другой управляющий делами рода Лестриндж. Оформление оставшихся бумаг много времени не отняло. Там и требовались в основном лишь подписи на свидетельствах на право собственности имуществом, перешедшим Белле от убитого мной мужа, да ознакомиться с финансовыми отчетами по состоянию дел рода. Белла, когда последняя подпись была поставлена, обратился я к ней. Помнишь, я вручал тебе на хранение один ценный предмет, чашу? Помню, Том, бросив взгляд на гоблинов, ответила она, употребив вместо лорда имя. Пусть гоблины и были в курсе наших дел, но распоряжение мое было четким и недвусмысленным. Я хотел бы ее увидеть, сказал девушке я. Она напряглась и нахмурилась, подозревая недоверие к себе с моей стороны, точнее сомнение в том, что она справилась с порученной ей задачей. Хорошо, Том, кивнула она и повернулась к гоблинам. Мне необходимо попасть в мой сейф, требовательно заявила она. Коротышка, управляющий Лестринджи, встал и, кивнув, направился к дверям. Белла последовала за ним. Я же повернулся к тому гоблину, что остался в кабинете. Мне необходим заклинательный зал. Надеюсь, у вас найдется такое место в этом здании, большой или малый, уточнил коротышка. Малый, подумав, кивнул я. Аренда малого заклинательного зала будет стоить 30 галлеонов в день, сказал он. Он нужен мне на несколько часов, ответил я. 30 галлеонов, сказал жадный коротышка. Я кивнул, соглашаясь. «Спешите со счета», — ответил я, поднимаясь. «Проводите меня в зал, и леди Лестриндж пусть принесет мне чашу сразу туда». «Хорошо, мистер Гонт», — кивнул он, также поднимаясь. Белла появилась через 40 минут. «За это время я подготовил гексаграмму концентрации ментального усиления, а также защитный, сдерживающий барьер вокруг нее. Даже успел помедитировать и нагнать достаточное количество маны для запитки всего этого». Том, это обращение давалось ей с трудом, но она старалась. «Вот предмет, что вы мне доверили», протянула Белла мне с подобострастием тяжелую золотую чашу. «Хорошо», подхватил я эту чашу магией и опустил на специальный постамент в центре сдерживающего круга. «Выйдите все, я должен сосредоточиться. Ближайшие 2-3 часа меня не беспокоить. Я выйду к вам сам, когда закончу». Гоблины Белла поклонились и покинули помещение, а я опустился в положение для медитации в центр гексаграммы напротив постамента с чашей. Медленное погружение в себя, медленное дыхание, медленный перевод внимания на чашу и активизировавшийся в ней крестраж, и снова небо, огромное чистое небо, под ним бесконечная гладь воды, над которой появляется дымный череп, тут же сжимающийся и формирующийся в шипастый шар. Плотный и крепкий. Эта сволочь обучается. Он имеет способ передачи опыта от крестража к крестражу. Нет, даже не так. Они все едины. Я каждый раз сражаюсь с одним и тем же существом, которое с каждым поражением, как в компьютерной игре, теряет жизни, но приобретает опыт. Эти мысли всколыхнули поверхность воды, но мгновенно исчезли, а шар начал расти, медленно, отращивая новые шипы и иглы и удлиняя старые, становясь тяжелее, массивнее, начиная истекать ядом, капающим в воду. Мир тревожно замер, а небеса, сразу все небо начало багроветь, появился мерзкий писк-звон за гранью слышимости, начал подниматься туман, такой же багровый, как и небо, а шар продолжал расти. В тумане замелькали неясные фигуры, послышались голоса, становящиеся громче и отчетливее, крики, стоны, детские крики, детский плач. Часто стал мелькать силуэт старика в остроконечной шляпе. Туман начал закручиваться вокруг шара, медленно и плавно. Туман стал касаться стенок шара, шипов разъедая их с шипением, как самая сильная кислота. И вращение все ускорялось, а небеса багровели сильнее и сильнее. Шар уже был огромен, но тумана становилось больше, и каждое его касание, как раскаленный пар весенний снег, съедало его поверхность. Снова и снова, быстрее и быстрее, сильней, глубже. Но поеденный шар продолжал расти, преодолевая и терпя нападение агрессивной окружающей среды. Вспышка и одновременно сильнейший, оглушительный удар грома. Молния толщиной в половину шара внезапно долбит ровно в него. Резко, сильно и сокрушительно, раскалывая его, пуская трещины, кроша, а кислотный туман все быстрее вращался, тут же поражая куски и проникся в щели. Новый удар, новая молния. И еще, шар проигрывал, но все еще сопротивлялся, и тут небо ударило оставшую плотной, как камень, воду. Небо и поверхность воды схлопнулись, раз, и не осталось ничего, ни шара, ни неба, ни воды, только бесконечная звенящая пустота, еще более огромная, чем было небо и море. Все, конец всего, победа, смерть, разум крестража был разрушен и побежден, началось поглощение куска души, что во время боя выпался из чаши и впитался в мое тело, и охло от того, какая там набилась толпа. Мига растерянности хватило, чтобы быть порванным, пожранным и с довольным урчанием переваренным. Я перевел уровень внимания на дыхание, попытался вдохнуть и почувствовал такой сильный дискомфорт, какой можно сравнить только с тем, когда задыхаешься, когда пытаешься втянуть воздух, а его слишком мало, его не хватает. Я судорожно стал пытаться вдохнуть еще, еще и еще, а потом еще и еще, пока не замер на пике, когда еще тянет вдохнуть, но уже не можешь. Секунда, другая шаткого мучительного равновесия, и я чихнул. Волна магии и взрывная волна рванули от меня к стенам, как от взрыва гранаты, мгновенно перекрошив, переколов, перемолов, все, что было в зале. Я ошарашенно распахнул глаза и стал рассматривать последствия своего чиха. Вокруг была щепа, обломки, из стены напротив торчала вбитая в нее чаша Хельги Хаффлпафф. Я поднял руку и с щелчком пальцев применил масштабное репаро ко всему в зале, поскольку сырой магии было разлито в воздухе море. Секунда, и зал, как новенький, невербальная бесполочковая акция, и чаша прыгает мне в руку. Крепкая, однако, от взрыва и удара ничуть не пострадала. Хороший артефакт, качественный. Свои надо будет такими же крепкими делать. Я снова прикрыл глаза и погрузился в дыхательную медитацию. Только в этот раз я не спешил и смог понять, что именно произошло. Я стал сильнее магически. Сожрав и переварив крестраж Волди, я увеличил свое ядро в пятеро. Я вышел почти на 2/3 собственной силы до самоубийства. Разом. Потрясающе. Но и битву легкой я бы не назвал. Еще немного подышал, наслаждаясь этим великолепным ощущением. Потом открыл глаза и поднялся на ноги. Сырой магии было вокруг разлито все то же море. Оставлять такое за собой в чужом заклинательном зале с моей стороны было бы настоящим свинством. Ведь это для меня, послушная любому желанию и усилию мысли, пластичная и готовая к употреблению энергия. Для хозяев зала, это фон, помехи, шумы, загрязнения, мешающие творить чары, агрессивная среда, готовая воплотиться в любой неприятный сюрприз, даже взорваться или самовоспламениться. И, чтобы снова использовать зал, придется сначала всю эту сырую магию вычистить, убрать, удалить, а это не так-то просто. Требует больших усилий и даже затрат. Наш договор аренды зала меня не обязывает убирать за собой, но портить отношения с коротышками из-за такой мелочи не хотелось бы. Значит, надо ее во что-то пустить. В укрепление стен, невежливо. Выжечь адским пламенем не смешно. Взрыв лачуги гонтов я до сих пор помню, а тут улетать некуда. Значит, остается материализация. И что материализовать? Я – бессмертный. А что является непременным атрибутом бессмертного? Меч. И у меня до сих пор нет своего собственного, особенного, статусного, личного меча. Такого, как у Маклауда, Рамириса или Гриффиндора. Можно как раз этим и заняться, раз уж все равно что-то делать надо. Я сосредоточился и представил себе полную, точную копию меча Дункана, который я достаточно хорошо знал, так как часто видел и неоднократно держал в руках, и принялся этот образ материализовывать, учитывая все, что знаю о процессе его изготовления и вообще, металловедения, которым одно время серьезно увлекся. На воплощение образа ушло больше часа. Пришлось еще дважды садиться в медитацию, так как энергии не хватало. Инанимация – очень затратная штука, тем более такого немаленького предмета, как меч. Красивая штука получилась. Самому понравилось даже. И нет, он не был копией катаны Маклауда. В процессе работы я его видоизменил. Не сильно, но радикально. Рукоять у него, хоть и осталась резной, но стала не белой, а черной. И венчала ее не голова дракона, а оскаленная голова саблезубого тигра с маленькими кроваво-красными рубинчиками глаз и алмазными зубами. Создать такое макдловскими методами было бы невозможно. А вот и наниматусом, вполне. В третьей медитации я немного переборщил с количеством сырой магии, но этот излишек оказался кстати. Я пустил его в укрепляющие чары на только что созданный меч. Когда я крайний раз окинул зал взглядом перед уходом, вид он имел точно такой же, как и перед началом использования. Опрятный, целый, чистый, все исправно и функционирует, то, что нужно. На выходе меня встретила взволнованная Белла, которой я непринужденно кинул в руки чашу. Она, не отреагировав сразу, судорожно пыталась ее поймать и чуть не уронила. Но нет, справилась. «На, владей, Белл», — весело улыбнулся я. «Реликвия основателей. Чаша Хельги Хаффлпафф усиливает свойства любого зелья, которое в нее налито. Реликвия основателей». Изумленно и восхищенно уставилась она на чашу. Потом перевела взгляд на меня. «И вы отдаете ее мне?» «Ну, если не нужна, выкинь», — пожал плечами я. «Вы не так поняли меня, Том», — поспешила поправиться она. «Я имею в виду, что это бесценный артефакт, и вы так просто мне его отдаете?» «Я уже свое забрал», — пожал я плечами, двигаясь мимо нее на выход. «Да и никому-то, тебе отдаю. Если она мне вдруг понадобится, я ведь всегда могу ее у тебя попросить попользоваться, ведь правда?» Глянул я на Беллу веселым взглядом через плечо, на котором небрежно лежало лезвие меча. «Чистейшая, Том, вы всегда можете на меня рассчитывать», — воскликнула она, прижимая чашу к груди. «Ладно, относи безделушку обратно, и я жду тебя в кафе Фортескью», — сказал я и пошел на выход, уже не оборачиваясь. За столиком кафе я сидел, уплетал мороженое и любовался своей поделкой. «Тут вам не магловский Лондон, где все будут шарахаться от человека с мечом, названивая в полицию. Нет, тут его магическая часть, тут и не такие чудики встречаются». Игрушка так и ластилась к рукам, так и просилась ее погладить, полюбоваться ей, сверкнуть на солнце полированным лезвием. Я медленно проводил по обуху клинка пальцем, вкладывая еще и еще чары укрепления в металл, как мастера раз за разом проводят по своим клинкам салфеткой, нанеся порошок для полировки. Один проход, одна порция магии. Чем хороши укрепляющие чары? У них нет предела вместимости. По крайней мере, он неизвестен. Так гладить мою игрушку можно бесконечно, раз за разом делая ее немного лучше. А удачная была мысль, его сделать. Так и назову. Игрушка. В кафе вошел Дамблдор. Я удивленно на него посмотрел и даже меч на стол положил. Альбус заметил мой взгляд, а затем и меня. Он тоже удивился. Затем мягко улыбнулся и пошел к моему столику. «Здравствуй, Том». С той же мягкой улыбкой поприветствовал он меня. «Здравствуйте, профессор», — ответно улыбнулся я. «Не ожидал вас тут увидеть. Присаживайтесь». «С удовольствием», — ответил он и, подобрав полы своей длинной вырви глазного цвета мантии, разместился за моим столиком напротив меня. «Ты давно в Британии? Сегодня прилетел?» Пожал плечами я и взял свою чашку с мороженым и ложечку. Зачерпнул и с видимым наслаждением эту ложечку опустошил и облизал. «Вкусное все же у Фортескью мороженое. Ради чашечки мороженого», — хитро подмигнул мне он. «Ему как раз принесли точно такую же чашку с точно таким же мороженым, как и у меня. Неплохая причина для нас, сладкоежек, не правда ли?» — ответил ему таким же хитрым подмигиванием я. «Как бы было хорошо, если бы для путешествий были исключительно такие вот, хорошие, приятные причины», — мечтательно возвел глаза к потолку Дамблдор. «Согласен», — улыбнулся я, снова зачерпывая мороженое ложечкой. «Как поживает Лили?» — поинтересовался старый Делькоман, также погружая свою ложечку в свою чашку. «Как настоящая лилия. Цветет», — ответил я, поднимая глаза вверх и делая свой вид мечтательным. «А Гарри? Растет», — пожал я плечами. «Учится, тренируется, становится сильнее. Надеюсь, не темной маги», — хитро подмигнул старый волшебник. «Рановато ему пока», — хмыкнул я. «Не поймет. Дети, конечно, жестоки, но для темного искусства жестокость иного рода должна быть сознательная». «Вот оно как», — мягко улыбнулся директор Хогвартса. «Наслышан о твоих лекциях в Ильверморне. Очень хорошо наши Авроры о тебе отзываются. Иронично, не правда ли, учитывая, что опыт, которым теперь делюсь, я как раз на них и нарабатывал», — ответил я, зачерпывая еще ложечку. Мой взгляд упал на лежащий на столе меч. Появился такой жутчайший соблазн схватить его и одним единственным быстрым, отточенным движением срубить седую голову бородатого манипулятора. Так бы она красиво скатилась, разбрызгивая свежую красную кровь по своей яркой отвратительной мантии. Но вместо этого я снова зачерпнул мороженого. «А может быть, раз уж ты все равно в стране, и в Хогвартсе прочитаешь пару лекций, по старой памяти», — весело прищурился Дамблдор, тоже зачерпывая мороженое. «Может, мне тогда сразу должность профессора занять?» — ухмыльнулся я. «Было бы неплохо», — вздохнул Дамблдор. «Твое проклятие удивительно стойкое и жутко треплет нервы. Может, снимешь? Мы вроде бы не враги теперь, то проклятие». «Это не просто проклятие, директор. Это произведение искусства. Его трогать даже мне самому боязно», — сделал вид снова мечтательным я. «Хер тебе в ухо по самые яйца, а не снятие проклятия, старый пидорас». Именно так можно было бы перевести мою фразу с дипломатичного на нормальный. По крайней мере, именно такой смысл я вкладывал в нее сам. «Боишься неудачи?» — попытался поддеть меня на слабо он. «Не совсем», — улыбнулся я. «Просто, после знакомства с Августой, я увлекся артефакторикой и несколько подзабыл проклятие, тонкий намек на толстые обстоятельства. Надеюсь, он понял правильно». Дамблдор вздохнул и, молча, закинул в рот очередную ложечку мороженого. В этот момент в кафе зашла Белла. Лицо ее в этот момент надолго останется в моей памяти и будет увековечено в следующей моей картине, название которой я еще не придумал. «Изабелла, иди к нам», призывно помахал я ей рукой. Дамблдор обернулся и чуть не потерял свою маску доброго дедушки, но быстро с собой справился. Белла не осмелилась ослушаться и, готовясь подороже продать свою жизнь, двинулась к нам. Я поднялся, пододвинул для нее стул, дождался, пока она сядет, после этого вернулся на свое место и, подозвав официанта, сделал заказ на ее долю. «Директор, это очаровательная леди, Изабелла Лестриндж, кузина Рудольфуса, совсем недавно в стране, почти нигде не была, никого не знает, но сегодня вступила в наследство рода и активов Лестринджи, с одобрения Визингамота», весело улыбнулся я, представляя девушку старому Делькаману. «Опытный боевой маг, не понаслышке знакомый с темными тварями и темными искусствами. А это Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, директор Хогвартса, верховный чародей Визингамота, президент Международной конференции магов, кавалер ордена Мерлина первой степени, победитель Гриндевальда и Волан-де-Морта. Очень рад познакомиться с такой талантливой и прекрасной девушкой», встал со своего стула и в поклоне поцеловал Белле руку. Та смотрела на него совершенно ахуми глазами, не понимая, что вообще происходит и в какой сумасшедший дом она попала. Правая ее рука судорожно сжимала палочку, словно соломинку, на которой только и продолжает держаться реальный мир. Она перевела ищущий помощи и поддержки взгляд на меня, мои же глаза смеялись, а рот кривился в веселой добродушной улыбке, так не похожей на обычный оскал Волдеморта. «Кстати, директор», стала моя улыбка еще радостнее, а из глаз смешинки буквально начали сыпаться на скатерть. «Может быть, вы тогда Беллу и позовете на место профессора Зати? Вдруг она станет тем самым спасательным кругом, который вытянет знания студентов Хогвартса по этому предмету из того тесного и зловонного места, в котором они сейчас пребывают». У Лестриндж глупо открылся рот от неконтролируемого удивления, она переводила свой взгляд с меня на Дамблдора и обратно, окончательно теряя связь с реальностью. А уж каких мне усилий стоило в следующий момент удержать лицо и не выдать собственного удивления, когда Дамблдор задумчиво покивал, хмуря свои кустистые брови. «А ведь может быть ты и прав, Том», — сказал он. «Не представляешь даже в насколько затруднительном положении я сейчас нахожусь с этой должностью. У меня даже шальная мысль была сходить к Гриндевальду с просьбой занять это место. Несерьезно, конечно, но само то, что эта мысль была», развел он руками. «Кадры решают все, директор», хмыкнул я. «А чем вам не подошел Сириус?» «Сириус отказался», вздохнул Дамблдор. «Он сейчас засел в семейном гнезде Блэков на Гримма и старательно изучает наследие предков, под наставничеством своей матушки. Уж, не знаю, что на него так повлияло». «Забавно», хмыкнул я. «Уж не рассказала ли сынишке Вальбурга, чей он на самом деле сынишка? Надо бы поинтересоваться, когда вернусь домой. А Моуди? Я слышал, что он в отставку собрался. Он уже второй год собирается», опустил взгляд на мороженое Дамблдор. «Что ж», улыбнулся я, отодвигая опустевшую чашку и поднимаясь со стула. «Если вы и правда надумаете взять Беллу в профессора Зати, напишите мне. Я уверен, что смогу в таком случае выкроить время для парочки своих лекций по темной магии в Хогвартсе». «Обязательно, Том, обязательно», — улыбнулся Дамблдор. Я подал руку Белле, закинул меч на плечо и мы двинулись на выход из кафе, отпарировав в поместье Гонтов прямо с порога. Глава 36. «Мой лорд, позвольте вопрос, когда мы с Беллой оказались на территории поместья», повернулась ко мне взволнованная девушка. «Конечно, Белла, конечно, спрашивай», мягко улыбнулся я. «Что это сейчас было?» Очень осторожно пытаясь подобрать слова, начала она, причем без какого-либо надрыва или требовательности. «Вы и Дамблдор за одним столиком у Фортескью, он знает, кто вы». «Конечно знает», улыбнулся я. «Это же Дамблдор, тот, кто смог меня победить. Естественно, он знает, кто я и кто ты. Но как тогда? У нас с ним перемирие. Очень шаткое перемирие», вздохнул я, вспомнив наемников Августы. «Я не продолжаю террор, а он официально признает Волдеморта мертвым». «Почему?» — уточнила Белла. «Вы же сильнее. Нам же оставалось до победы совсем немного. «Ты уверена?» – скептически приподнял бровь я. «Что вы сильнее?» «Безусловно. Он меня убил, Бёль. Убил тогда, когда я был в своей наилучшей форме, на пике своего могущества. И я говорю это совершенно серьезно», – убрал улыбку со своего лица я. «Как же? Вы же? Живой?» – угадал ее вопрос я. «Я же великий маг. Ты забыла? Я смог остаться на земле и воссоздать свое тело. Я на самом деле переродился, Бёль. Я говорил вам в Припяти чистую правду. Я не очень внимательно слушала», – покраснела девушка. «Так вот, переродившись, я избавился от безумия, от последствий постоянного применения темной магии. Ко мне вернулась ясность мысли, и я увидел, насколько мы были на самом деле далеки от победы. То есть, как это далеки? Нам же оставался всего один шаг – взять Министерство и Хогвартс. У Дамблдора был поименный список пожирателей, не только ближнего круга, а всех. В наших рядах было несколько предателей, так что Дамблдор знал обо всех наших операциях и планах. Это он передал нам информацию о пророчестве. У Лонгботтомов и Поттеров были подготовлены ловушки на меня, и я попался. Ни о какой победе не шло и речи, Бёль. Нам позволяли так думать. Но зачем? Зачем? Пока мы творили террор и запугивали население, Дамблдор двигал своих людей на ключевые должности в Министерстве, Аврарате, отделе тайн. За 10 лет войны он получил место верховного чародея Визингамота и президента Международной магической конференции, вырастил считающее его героем поколение, не говоря уже об Ордене Феникса. Нашими руками он уничтожил или сильно ослабил все чистокровные роды Британии. Война была выгодна ему, а не нам, Бёль, вздохнул я. Не может быть, но как же, растерялась Белла. Как мы этого не заметили? Грустно улыбнулся я. Безумие, Бёль, безумие. Темная магия дает огромную силу, но лишает разума. Кровавая пелена не позволяет видеть ясно. Темное могущество и власть над жизнью и смертью жертвы туманит голову и мешают мыслить непредвзято. Того, кто постоянно практикует темную магию, очень легко просчитать. Не тактически, не конкретную операцию, а стратегически. Куда он пойдет и что сделает? Поскольку он просто уже не может иначе. Он видит только один путь там, где их десятки. И даже, если увидит остальные, все равно обречен выбрать именно этот. Но, Дамблдор был моим учителем в Хогвартсе. Он нашел меня в приюте Вула. Он привел меня в мир магии. Он показал мне его и его порядки. Он навел на нужные мысли. Я начал убивать в 16. Да, я был талантлив, силен, харизматичен, я был лучшим в Хогвартсе. Но безумие уже поразило мой разум. С годами оно только развивалось и крепло. Только смерть смогла избавить меня от него. И что теперь? Тихо спросила Белла, глядя на меня широко открытыми, доверчивыми глазами. Я живу в Америке, там, где Дамблдор до меня не дотянется. Я читаю лекции по темной магии в Ильвермурне. Я вытащил из Азкабана всех своих соратников, правда? Послушала меня только ты. Я возвращаю свою силу. Сегодня, благодаря тебе, тому, что ты сохранила то, что я поручил тебе сохранить, я стал сильнее, намного сильнее, примерно как 2/3 меня прежнего, а дальше будем жить, и мне действительно нужен свой человек в Хогвартсе, то есть, это было серьезно, снова округлились в изумлении и неверии глаза Беллы, Дамблдор готов меня взять профессором в Хогвартс, именно, мягко улыбнулся я, ты ведь не подведешь меня, правда, никогда, мой лорд, преданно воскликнула она. «Ваш враг умрет, Белла», — убрал улыбку я. «Мой враг — это мой враг. Он умрет, когда я решу. Ни раньше, ни позже. И так, как я решу. Никак иначе. Понятно объясняю?» Спокойно, внимательно и серьезно смотрел я на нее сверху вниз, а она вся сжалась, ожидая удара, точнее Круциатуса. «Не слышу ответа. Понятно, мой лорд, я повинуюсь вам», — тут же поспешила сказать она. «Как умрет мой враг?» Продолжал смотреть я, не отводя взгляда. «Так, как вы решите», — ответила она. «Когда умрет мой враг?» «Тогда, когда вы решите», — произнесла она, а я погладил ее по голове. «Хорошая девочка», — произнес я. «С этого момента, и до отдельного моего приказа, никакой темной магии, но, никаких но, только в случае прямого нападения на тебя. Объясни мне, почему?» — опустил я руку, который гладил ее волосы и вновь стал смотреть требовательным серьезным взглядом. Виктор так разговаривал с детьми, строго, но мягко, непреклонно, требовательно, но терпеливо, не забывая использовать положительную стимуляцию вроде ободряющей улыбки, поглаживания по голове, похлопывания по плечу или шутливого растрепывания волос. При всем при этом авторитет его среди детей был непререкаем, а ведь он даже жажду крови свою ни разу не выпустил наружу и взглядом убийцы не пугал. «Потому что темная магия туманит разум», — ответила она. «Молодец», — кивнул я. «А еще, делает безумный, и это правильно. А еще это противозаконно и может бросить тень на меня. За тобой будут следить постоянно, и при первом же подозрении выкинут из Хогвартса и засунут обратно в Азкабан, а мои планы рухнут. Ты это понимаешь?» «Да, мой лорд», — решительно посмотрела она на меня. «Я не подведу вас». «Хорошо, я верю в тебя, Белль», — аккуратно поцеловал я ее в лоб, «и буду наведываться к тебе в Хогвартс, с лекциями, а иногда просто так. Благодарю вас, мой лорд», — загорелись радостью глаза девушки. «Есть еще кое-что, о чем тебе следует знать», — чуть подумав, сказал я. «В Хогвартсе Снейп принц, он, декан Слизерина». «Снейп?» — нахмурилась Белла. «Неудивительно, этот полукровка всегда был изворотливым, сумел таки удержать свое место». «Снейп, предатель, Белль», — веско сказал я. «Предатель?» — глаза девушки опасно сузились. «Да, предатель. Он сдал Дамблдору всю нашу организацию, рассказывал ему обо всех наших операциях. Он передавал нам дезинформацию от Дамблдора. Он умрет, спокойно и как и решенным», — сказал Лестрингж. «Непременно», — согласно кивнул я. «Но тогда, когда я скажу. Итак, как я скажу». «Повинуюсь, мой лорд», — поклонилась она. «Будь с ним осторожна и вежлива, Белль. Он сильный легилимент, как и сам Дамблдор. Разум сумасшедшего, табу для легилимента», — улыбнулась Белла. «Пусть попробуют сунуться. Безумие ведь заразно». «Молодец», — вновь погладил ее по волосам я. «Я верю в тебя. Ты сможешь справиться с этим заданием, мой лорд». Светились неподдельным счастьем ее глаза, и тут на ее лицо набежала тень. «Позвольте спросить?» «Конечно, Белль, конечно», — ожидая проблем, напрягся я, и не ошибся. «Что за кольцо у вас на руке? Выглядит как обручальное». «Оно и есть», — ответил я. Подобный вопрос был неизбежен. Я морально готовился к нему, но он все равно оказался неожиданным. «Как же так?» — немного растерялась она. «Кто-кто ваша избранница?» «Лили Эванс, вдова Джеймса Поттера». Такого шока на лице Беллы не было видно даже тогда, когда она увидела нас с Дамблдором, мирно поедающих мороженое. «Все-таки, несмотря ни на что, она женщина, а для женщин такие вещи гораздо важнее, чем какая-то там война, политика. Но лучше уж расскажу я, чем это сделает Дамблдор. Я убил ее мужа, а ее саму взял себе. Я усыновил Гарри Поттера, избранного, дитя пророчества. Она родила мне дочь». Белла смотрела на меня и не знала, что сказать. Вопросы толпились в ее голове, толкались, мешая друг другу. «Мой лорд». «Да, Белла», — участливо и внимательно посмотрел на нее я. «Вы ее любите, эту грязнокровку?» «Лили Гонт, обретенная, и уже сейчас, очень сильная, преданная мне ведьма, которая едва не убила Дамблдора. Сильнее меня, ты опытнее». «Она, да, сильнее. Я стану еще сильнее, мой лорд. Я смогу», — воскликнула Белла. «Стань», — подумав и помолчав, сказал я. Больше ничего добавлять не стал, посчитав тему закрытой. «И я рожу вам сына». Уже, когда я повернулся от нее в сторону дома, выдала она. Я замер, сосчитал про себя до пяти и вернулся в прежнее положение. «У меня уже есть сын», — спокойно сказал я. «Ты его знаешь, Сириус его зовут, твой кузен, Сири». Вытаращилась на меня Белла, у которой окончательно посыпался мир перед глазами. «Да, Сириус Блэк мой сын. Мы были любовниками с Вальбургой Блэк еще со времен, когда вместе учились в Хогвартсе. И после Хогвартса», — медленно и спокойно говорил я, а нижняя челюсть Беллы опускалась все ниже. «Тетя Вальбурга, но как же?» «Вот так», — пожал плечами я. «Он не знает об этом, считает Тамагонта своим другом, тренируется у меня вместе с матерью, с которой вроде бы помирился, активно изучает наследие Блэков. А он знает, кто вы, что я Волдеморт, он не знает». «Да, Белла, с твоей матерью в Хогвартсе я тоже учился», — буквально добил девушку я и ушел в дом. Я сидел на лужайке перед поместьем Гонтов в позе лотоса, в белых легких холщовых штанах и с обнаженным торсом. Пальцы рук в мудрах, кисти рук на коленях, спина прямая, глаза прикрыты. Бригада макгловских строителей закончила, наконец, с основным зданием и перешла к ограде. Удачно совпало это событие с моим приездом на острова, а это означает, что можно приступать к магической обработке постройки, а для этого нужна магия, много-много сырой магии. Так что после утреннего разговора с Беллой мы устроили ранний обед, сразу после которого я переоделся и сел на лужайку в дыхательную медитацию. Это было приятно. Нет, на самом деле, это было приятно. Пусть было прохладно, дул сильный ветер, солнце пряталось в тучах, а трава была влажной, но все это перестало иметь хоть какое-то значение, как только я погрузился в состояние медитативного транса и ушел сознанием вглубь себя. Ничто не имеет значения, когда делаешь вдох, с силой втягиваешь в себя нечто и заставляешь это нечто в ядре вращаться. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, после чего также, с усилием, выталкиваешь сырую окрашенную магию наружу, через все каналы тела сразу прочищая и массируя их. Это приятно, особенно теперь, когда, после визита в Гринготтс, мое ядро расширилось и усилилось. Ощущение эйфории и удовольствия от гармонично нагруженного тела ничем не передать, и ни с чем не спутать. А уж когда не надо никуда спешить и нет нужды сдерживаться. Беллатриса не уставала поражаться после выхода из Азкабана. Припять, поместье Гонтов, Гринготтс, Дамблдор, жена лорда, сын лорда. От таких событий и новостей голова шла кругом. Хотелось взмахнуть руками и все остановить, чтобы получить хоть минуту передышки, за которую можно было бы все обдумать, уложить в голове, успокоиться. Обед прошел для девушки, как в тумане. Она, не задумываясь, механически поглощала пищу, мыслями же была все еще в том самом разговоре. Пыталась понять, это она свихнулась окончательно, или все-таки мир вокруг нее, а мир нанес очередной удар. Лорд встал из-за стола и поблагодарил эльфа, причем совершенно искренне. Потом исчез в своей странной аппарации, которая не имеет ограничения и не приносит дискомфорта, а также совершенно тихо, что заставляет вздрагивать от одной мысли, что лорд может незаметно появиться за спиной в любой момент, и ладно бы только за чужой спиной, но и за твоей тоже. Лорд это был совершенно точно он. Белла это поняла сразу, стоило ей взглянуть в глаза того мужчины, что их всех убивал там в Припяти, когда он сбросил свой капюшон. Пусть они не были красными, но это были его глаза. В них была та самая сила, что так очаровывала Беллу. То самое чувство, когда он решает, жить тебе или умереть. Позже Белла находила подтверждение за подтверждением. В мелких движениях, в хвате палочки, в некоторых интонациях, в упоминаниях некоторых случаев, о которых знали только они двое. Но как же он изменился? Действительно, поверишь в то, что он говорит про перерождение, ведь так изменить человека может, пожалуй, лишь смерть или любовь, если верить Дамблдору. Лорд постоянно упоминает, что стал слабее, возможно это и так, возможно, хотя подтверждение этому Белла не видела, может быть, в чистой магической мощи и стал, но в силе. С какой виртуозной легкостью он уничтожил 8 пожирателей в прямом открытом бою. Минимум магии, минимум усилий, точности изящества движений, уклонений, перемещений, максимум результата. Весь бой длился меньше минуты. Лорд, конечно, и до своего исчезновения 5 назад смог бы раздавить тех 8, но именно раздавить, мощью, силой, напором, скоростью заклинаний. Да и то, ему бы тот бой дался нелегко, и уж точно не занял бы меньше минуты. Но чтобы так, нет, лорд не ослаб, он стал сильнее, опаснее. И, если сесть, откинуть эмоции и просмотреть непредвзято свои воспоминания, а в особняке Гонтов оказался и Думасброс, новенький, еще совершенно пустой, о встрече 2 величайших магов столетия, темного и светлого, то можно заметить, что Дамблдор боится Тома, прекрасно держит маску, улыбается, ведет себя непринужденно, но его взгляд постоянно цепляется за обнаженный меч, лежащий на столе, его плечи напряжены, его левая рука в рукаве мантии держит палочку, в то время как лорд совершенно расслаблен, получает удовольствие от мороженого, веселится, играет глазами, пару раз имитировал начало атакующего движения, заставляя плечи Дамблдора каменеть еще сильнее, а руку сжиматься на палочке. Но какие же нервы у великого светлого, скрывать свой страх за дружелюбной маской, не позволить себе ни одного лишнего движения, выдавшего или спровоцировавшего, мгновенно реагировать на изменение обстановки, просчитывать реакции и слова собеседника. Белла не была дурой, и мелочи подмечать умела, а также читать по ним, как по книге. Конечно, ей требовались для этого время, тишина и думосброс, но ее анализ всегда был точен, подробен и полон. Именно за это ее ценил лорд прежде. Все видели в ней именно боевика, сильного, безжалостного бойца, палача в конце концов. Все, но не лорд. Лорд ценил ее ум и наблюдательность. Именно по этой причине брал с собой на все важные переговоры, а после внимательно выслушивал ее выводы. И это еще одно доказательство, что Том действительно лорд, иначе зачем бы в этом практически пустом доме был Думосброс? И она обязательно расскажет лорду о результатах своего анализа их встречи с Дамблдором. А вот анализ встречи в Припяти, пожалуй, оставит при себе. Слишком он похож на действия прежнего лорда. Чем? Да хотя бы тем, что маг в черной мантии даже не собирался никого ни в чем убеждать. К примеру, нож с его руки сорвался раньше, чем с палочки Рудольфуса Авада. На долю мгновения, но раньше. А извлечен этот нож из ножен был раньше, чем произнесено обвинение. То же касается и зеркального щита. Опять же, на долю мгновения, но раньше начала атаки. Не говоря уже о том, как именно, на каких линиях по отношению к расположению псов в зале встал этот маг, когда спустился вниз и ударил Эйвери. Первые же три авады, полетевшие в него в начале боя, от которых он увернулся, убили двоих пожирателей. И после боя, пинал тела и ругался в раздражении маг не из-за этого нападения, из-за чего-то, что было раньше. Он следил за ними все две недели, точно, следил и приговорил, а ее тоже, но в последний момент передумал, помиловал, хоть и ждал малейшего повода, чтобы привести приговор в исполнение. Это точно ее лорд, только ее лорд, ставший опаснее, намного опаснее, непредсказуемо опаснее. Белла вынырнула из воспоминаний, оторвав лицо от поверхности воды в Думосбросе, вытерлась полотенцем и, пройдя через пару комнат и холл, вышла на улицу. Она нашла взглядом лорда и обомлела. Лорд парил в паре метров над землей, сидя на воздухе в непонятной, но завораживающей своей красотой позе. При этом был совершенно расслаблен, на лице его играла мягкая улыбка, глаза были закрыты, а вокруг разливалась его магия. Много магии, очень-очень много сырой магии. Она чувствовалась так плотно, что становилось тяжело дышать. Трава под ним и кусты недалеко от него, даже деревья, стоящие в сотне метров от этого места, вбирали в себя эту магию, зеленели, росли буквально на глазах, тянули свои стебли и ветви к лорду, а оттого расходились все новые и новые волны, становящиеся сильней, насыщенней. Прежний лорд никогда не показывал своим приближенным ничего подобного. Он был силен, но привычен. А лорд сейчас был невероятен, невозможен. Творил невероятное, совершал невозможное. Белла обошла лорда по кругу, села в 10 метрах от него на траву и попыталась скопировать его положение, для чего пришлось снять обувь. С огромным трудом, с болью, но у девушки получилось. Вот только лорд находился в этом положении легко, свободно, без напряжения, ему было в нем удобно, тогда как Белле было в таком же, мучительно. Но девушка старалась, она старалась повторить, вот только не понимала, что именно повторять, как он это делает, что он вообще делает, откуда столько сырой магии и зачем, что это, тренировка, точно, тренировка, тренировка чего, что он делает, выпускает магию не через палочку, через все тело сразу, и у него получается, Мерлин и Моргана, это же означает, что ее лорд способен колдовать любой частью своего тела, ему в принципе не нужна палочка, и не нужны вербальные формулы, а здесь и сейчас, на этой лужайке, заполненной его силой, он вообще бог, невероятно, ее лорд невероятен. Девушка радостно улыбнулась, перестала мучить свои ноги, обулась и встала с холодной земли. Она достала палочку и применила к себе согревающие чары с 8-й попытки. Сила лорда буквально смывала любое слабенькое волшебство, так ее было много, но получилось. Когда Белла отошла метров на 30 от того места, где сидела до этого, тут в голове ее внезапно загорелась мысль. Белла встрепенулась, но мысль не уходила. Она решила уйти сама, но мысль продолжала гореть. Тогда она создала мощнейший сферический противо, на который была способна, и медленно стала приближаться к лорду. В 5 метрах от парящего над землей мужчины пленка щита лопнула и растаяла. Белла вернулась на отметку в 30 метров и запустила в лорда луч ступифая. Красный луч пролетел 10 метров и истаял. Девушка вздохнула и бросила в лорда бомбарду. Луч заклинания не долетел до лорда 5 метров. Заклинание истаяло, не успев сработать. Белла прикрыла глаза, сосчитала до 10, набираясь решимости, потом открыла их и бросила в сторону своего лорда сика. Очень-очень мощная сика. Режущее проклятие, с шелестом вспоров воздух, полетело в цель. Оно теряло скорость, силу, таяло, но все-таки долетело и рассекло левое плечо, оставив глубокий, до самой кости кровоточащий порез. Белла вскрикнула и побледнела, а мужчина даже не шевельнулся и не открыл глаза, все так же, как и прежде, паря на высоте в пару метров над землей. Магия продолжала изливаться из него волна за волной. Девушка побежала к нему, на ходу готовя медицинское заклинание, которое мгновенно сдувало с кончика палочки. Белла остановилась в метре от своего лорда и замерла в растерянности. Применить магию в такой близости от него она уже не могла. Как ни пыталась, перевязать рану тканью тоже не могла, так как мужчина парил на уровне выше ее головы, и как его оттуда снять, девушка даже не представляла. Прервать тренировку транслорда как, если его Сика не разбудил? Не Круциатус же в него кидать. На Круциатус он точно обидится, да и Дементор с ним, с наказанием, лишь бы помочь, спасти. И только Белла окончательно решилась пробудить лорда непростительным, как случилось нечто, поразившее ее до глубины души. Сверкнула небольшая молния, с легким треском жужжанием прямо в ране, и рана уменьшилась. Еще один разряд, еще один, и на месте раны осталась только ровная гладкая кожа, неповрежденная. Слабее, значит, стал, пришла в голову Белли дурацкая мысль, и девушка бухнулась в траву прямо там, где стояла. Ее лорд невероятен. Я медленно вынырнул из медитативного транса и открыл глаза. Передо мной на траве сидела бледная Белла с дикими глазами. «Мой лорд, я...» Тут же подскочила она и упала на одно колено. Я остановил ее жестом. «Сколько метров и какие заклинания?» Не дав ей начать лепетать оправдания, перешел к сути я.